Глава 14. Лия. Я покинула вечеринку и пробралась на соседнюю палубу. Хотелось побыть одной и насладиться моментом. Вдруг стало так легко, что потянуло порхать. Поехать на вечеринку Лукаса было хорошим решением. Это спасло меня от вечера с Джонатаном. Завтра свадьба мамы, и он будет там, а мне не хотелось бы его видеть. Находиться в одном пространстве с ним и с Марко — это слишком даже для меня. Аккуратными движениями мужчина размазывает крем по моей обгоревшей спине. Марко так нежен, что хочется окунуться в момент с головой. Впервые я не захотела прогнать его. То, что он рядом и разделяет момент, пришлось мне по вкусу. Уже бесполезно отвергать тот факт, что брюнет будоражит каждый нерв в моем теле. Впервые мне сносит голову от мужчины. Возможно, у нас бы что-то получилось, но перед нами огромное количество преград. Были ли в твоей жизни поступки, от которых ты никогда не сможешь отмыться? Мой голос настолько тих, что я боюсь спугнуть момент единения. Мне нужно знать, насколько он чист. Если в его прошлом нет эпизодов, за которые он будет винить себя до конца жизни, то он никогда не сможет понять меня. Сейчас идеальное время, чтобы узнать это. «Огромное количество», — тихо признается он. Марко ловит мой взгляд, в его глазах нет ни капли сожаления о сделанных вещах. Я бы хотела того же. Не иметь сожалений, преград и принять все как есть. Но я не могу. Слишком многое было поставлено на кон, и я проиграла в этой войне. Все пошло прахом и повлекло за собой ужасающие последствия. Все из-за меня, я допустила ошибку. Если бы ты мог их исправить, ты бы сделал это? Марко отводит взгляд. Солнце почти зашло. Последние лучики играют в блестящих темных волосах, скользя по идеальному профилю брюнета. Этот мужчина похож на бога, на самого соблазнительного и опасного бога. Меня тянет прикоснуться к нему. Впервые я сама хочу почувствовать его. Это не похоже на прошлые моменты. Я уже не бегу от Марко. Хочется верить, что я смогу все преодолеть и дать себе шанс на жизнь, которую на самом деле заслуживаю. Мне нужно лишь попробовать его снова. Тело само подается вперед, словно невидимая сила тянет меня к нему. Запах сандала обволакивает, заполняя мысли, путая их. Он словно сладкий, пряный и опьяняющий запретный плод, перед которым я не в силах устоять. Этот аромат воскрешает в памяти давно забытые воспоминания с такой силой, что я готова отдать последнюю часть души, лишь бы вернуть тот момент и исправить все, что пошло не так. Я чувствую дыхание Марко на своей шее, тепло его тела рядом со своим, его взгляд, в котором и страсть, и нежность, и тоска. Мужчина так близок, что я могу ощутить каждый изгиб его тела, словно мы слились в одном ритме. Это момент безудержного желания, когда все вокруг теряет смысл и остается только эта нежная страсть, это счастье, это полнота бытия. Это чувство такое яркое, сильное, неуловимое, что я хочу удержать его, запечатлеть в своей душе, чтобы оно всегда оставалось со мной, напоминая о той безрассудной прекрасной минуте. Марко, теплое дыхание встречается с моим. Мы на грани поцелуя, которого я хочу сейчас больше всего. Закат догорает, во взгляде мужчины блистает океан. Тихое касание пробегает по руке. Все опасения улетучиваются. Тут только он и я. Больше ничего нет. Да, милая. Теплое дыхание обжигает мои губы. Подаваясь вперед, я оставляю легкий поцелуй на его губах. «Да, ты сделала это сама. Теперь не смей сбегать». Навалившись на меня, Марк углубляет поцелуй. Движения его спокойные, решительные. Сладость губ пробуждает самые потаенные чувства. Такие далекие, такие забытые. Это как болезнь, которая спустя время снова приходит к тебе. Его аура и магия заставляют раствориться в нем полностью. Я готова положить всю душу к его ногам. «О, Лукас, перестань!» — звучит за спиной голос моей подруги. «Давай, ты проиграла спор. Сегодня твоя очередь танцевать для меня», — кокетливо произносит Лукас. «Заткни свой рот, иначе ты ничего не увидишь». Отрываясь от меня, брюнет резко поворачивает голову. Громкий свист прерывает перепалку Аспины Лукаса. Эти двое зажимают друг друга около лестницы. Я отстраняюсь от мужчины, но меньше всего хочу этого. Момент закончился, все вернулось на свою орбиту. «Твои ноги и руки на месте, братец?» — спрашивает Марка, оглядывая парня. Аспин и Лукас подпрыгивают, бросая на нас испуганные взгляды. «А что вы тут делаете?» Моя подруга застывает на месте. «У меня к вам такой же вопрос», — отвечает Марка. «Вы играете с огнем». Он отодвигается, но на его губах играет самая искренняя и счастливая улыбка. Я не могу сдержаться и смеюсь. Я стою на краю обрыва, готовая кинуться вниз и раствориться в пустоте. Непостижимое чувство. Глаза Аспин бегают по палубе, задерживаясь на мне. «Ну, попробуй теперь выпутаться из этого, дорогая». «Давайте, нам пора ехать», — тараторит подруга, подталкивая Лукаса к лестнице. «Она любитель портить моменты, да?» — шепчет Марка, нежно касаясь моей щеки. «Ох да, она та еще обломщица». Брюнет кивает и поднимается. Легкая льняная рубашка подчеркивает мускулистую фигуру. За весь вечер я посмотрела на него миллион раз, и каждый был как первый. Я успела изучить каждую татуировку на его сильном теле. Не знаю, что они означают, но они превосходны. «Ты не должна воевать с демонами в одиночку», — шепчет Марка. «Я всегда рядом с тобой». Легкий поцелуй ложится на плечо. Я закрываю глаза, растворяясь в моменте. Яркая луна освещает воду, блики бегут по волнам, а по коже бегут мурашки. Я хотела бы рассказать ему все, но ни один мужчина не захочет быть со мной, если узнает правду. Марка может спасти меня, но для начала ему придется упасть за мной. И я не знаю, захочет ли он после этого остаться. Провести ночь в доме семьи Марка волнительно. Я не смогу сомкнуть глаз, зная, что он так близко. Нас поселили в левом крыле дома. Все девушки остаются ночевать здесь, чтобы почтить итальянские традиции. Жених не должен спать с будущей женой в ночь перед свадьбой. Осознание того, что завтра Марка станет членом моей семьи, сжимает сердце. Эмоции пылают внутри, сжигая меня до последней частички. Мы расположились в огромной гостиной в левом крыле дома. Мама разливает чай, Аспин с Джейн о чем-то тихо беседуют, а Франческа не сводит с меня взгляда. Такое ощущение, что эта женщина видит мое смятение и читает бушующие во мне чувства. «Дорогая, что тебя тревожит?» — тихо спрашивает она, присаживаясь рядом со мной. «Со мной все хорошо». С трудом выдавливаю улыбку и пытаюсь завершить разговор. «Перестань. Я столько прожила, что могу отличить удрученного человека», — с легкой улыбкой отвечает пожилая дама. «Правда, я в порядке. Просто...» Громкая инструментальная музыка отвлекает меня. Я в недоумении оборачиваюсь к Франческе, пытаясь понять, что происходит. Мелодия нарастает, становясь все громче и интенсивнее. С Джейн с мамой вскрикивают и бегут на балкон, распахивая двери. «Это одна из итальянских традиций, дорогая. Нам нужно выйти», — говорит бабушка Марка, направляясь за всеми. Выйдя на балкон, я вижу, что Алессандро и его сыновья стоят под окнами и поют серенаду. Приблизившись к маме, я слегка обнимаю ее за плечи и замечаю в ее глазах слезы. Невозможно сдержать улыбку, видя любовь мамы и Алессандро. Марко ловит мой взгляд, забирая меня в плен. Нас не волнует, что рядом наши семьи и Джейн. Мы полностью отдаемся моменту. Вскидывая глаза на луну, я понимаю, что по-настоящему счастлива. Серенада заканчивается, и все спешат проводить невесту к жениху. Франческо подталкивает девушек и бросает на меня взгляд. Я лишь качаю головой. Я не готова сейчас спускаться. У меня перегрузка из-за всех этих событий. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Принимать таблетку нет смысла, так как я хочу сама это пережить. Мне это нужно. Я должна дать себе шанс испытать все снова. «Приходи ночью на кухню», — говорит Марко, улыбаясь, как сумасшедший. «Боже, он что, до сих пор стоит под балконом? Ты приглашаешь меня на свидание?» Смеясь, я опускаю руки на перила. С его губ слетает смех. «Типа того», — встречая мой взгляд, произносит он. «Ты сумасшедший! Мы в доме твоего отца! Это безумие!» «Я знаю. Ты придешь?» — спрашивает мужчина. Мы играем в очень опасную игру. Я до сих пор не решила для себя, что делать в данной ситуации. Чувства берут вверх, когда я с ним. Все расчеты и здравый смысл уходят на задний план. Ситуация на яхте подтверждает это. «Возможно», — кокетливо отвечаю я, направляясь в комнату. Предложение Марка будоражит, и меня совершенно не заботят возможные последствия. Я готова пойти вниз и рискнуть всем. Я крадусь по особняку, как мышка, аккуратно ступая по деревянному полу. Прошмыгнуть мимо Аспин было сложно, но у меня получилось, хотя я уверена, что она поняла, куда я пошла. От этой женщины сложно что-то скрыть. Тем более, что сегодня улыбка не сходит с моего лица, и это выглядит подозрительно. Осталось вспомнить, где кухня. Не уверена, что иду в правильном направлении. Открывая массивные дубовые двери, я попадаю в просторную кухню. Прошмыгнув внутрь, тихо закрываю за собой дверь. Сердце убегает в пятки, а пульс стучит так, будто меня поймали за чем-то противозаконным. Сейчас глубокая ночь, и мне остается надеяться, что все крепко спят в преддверии важного дня. В помещении царит мрак, лишь светильник слабо мерцает. Марко стоит посередине кухни и смотрит в сад. Тень от его фигуры падает на темное дерево под ногами. Выглядит устрашающе. Он поворачивается, и его взгляд пробегает по моему телу. «Мне нравится твоя пижама», — шепчет мужчина, надвигаясь на меня. «Мне не удалось переодеться», — тихо произношу я, прижимаясь к двери. «Свалить от Аспин было сложно даже в пижаме, не говоря уж о том, чтобы надеть что-то другое. Я уверена, когда вернусь в комнату, мне устроят допрос с пристрастием». «Шелк прекрасно подходит для твоей кожи, милая», — произносит Марко с нежностью в глазах. Он прижимается ко мне всем телом. Запах сандала окутывает, заставляя дышать чаще. Я хочу вдохнуть каждую частичку аромата, вцепиться в него руками и не отпускать, пока не поглощу целиком. «Я хочу каждую частичку тебя», — шепчет Марко, оставляя влажный поцелуй на шее. Дыхание сбивается, его прикосновение за гранью реальности. Мое тело никогда не было так податливо. С этим мужчиной все по-другому. Я готова дать ему все, что он попросит. Влажные поцелуи спускаются на ключицы, Брюнет слегка покусывает покрывающуюся мурашками кожу. И с моих губ слетает сладостный стон возбуждения. «Тебе надо быть тихой, милая», — шепчет Марко, нежно касаясь моей шеи. Теплый воздух соприкасается с влажной кожей, вызывая дрожь. Пояс пижамы развязывается и падает к нашим ногам. Легкая шелковая ткань струится по плечам, отправляясь туда же. Глаза Марка вспыхивают. Он оглядывает кружевной темно-зеленый бюстгальтер. «Ты идеальна!» — стонет мужчина, продолжая покрывать разгоряченную кожу поцелуями. Мое сердце бешено колотится. Желание охватывает меня. Я возбуждена, наэлектризована. Я словно оголенный провод, который готов воспламениться. Рука Марка проводит дорожку по спине и застывает на застежке бюстгальтера. Секунда, и легкое кружево падает к ногам. Стоять обнаженной перед мужчиной никогда не было так волнительно. Брюнет словно срывается с цепи, и стон слетает с моих губ, когда он обхватывает губами сосок, посасывает, слегка покусывая. Я стону и резко выдыхаю, спина выгибается, и я подаюсь навстречу сладостным ощущениям. Снова испуская стон, пытаюсь втянуть больше воздуха в легкие. Марко опускается передо мной на колени. Я смотрю на него, взглядом прося сделать хоть что-то. Даря мне самую сексуальную ухмылку, он покрывает поцелуями живот. Сильные пальцы медленно стягивают мои пижамные штаны. Марко переключается на мои ноги, исследуя, покусывая и посасывая горячую кожу. Я закрываю глаза, прислоняясь к двери. Моя рука крепко сжимает его темные волосы. Мне необходимо ощутить его губы. Прямо сейчас. Мужчина будто читает мои мысли и, подхватив мою ногу, закидывает ее себе на плечо. Я резко втягиваю воздух, а тело трепещет в предвкушении. Язык оставляет влажные следы на ногах, поднимаясь к пульсирующей сердцевине. Марко зарывается лицом в мою киску. Я содрогаюсь, издавая тихий стон. Его язык умело ласкает мой пульсирующий клитор. Волны наслаждения идут по телу, стоны усиливаются. Я понимаю, что надо быть тише, но это что-то нереальное. Посасывая меня, он стонет и надавливает языком сильнее. Интенсивные движения его языка уносят меня в другое измерение. Прихватывая зубами нежную плоть, мужчина слегка тянет, причиняя не боль, а только сладостное удовольствие. Моя хватка усиливается, и я крепче прижимаю его к себе, прося большего. Он погружает в меня палец. Его движение становится быстрее, меня разрывает от удовольствия. Ноги содрогаются. Сильной рукой он поддерживает меня. Закусываю губу. Волна наслаждения достигает пика. Я стону, как безумная. Марко дарит мне самую очаровательную улыбку, запечатлев на губах последний, полный страсти поцелуй. «Ты мое самое любимое лакомство». Нежно шепчет он, вставая с колен и аккуратно опуская мою ногу на пол. Мои ноги подкашиваются от сильного спазма, и я хватаюсь за его руку, пытаясь восстановить дыхание и вернуть ясность мыслей. Марко целует меня, и я ощущаю на своих губах солоноватый вкус, который доставляет мне наслаждение. Это очень интимный момент. После янтарные глаза мужчина пристально изучают меня. Видимо, он ждет, что я сорвусь и снова сбегу в закат. После такого головокружительного оргазма сделать это почти невозможно. Мышцы ног сводит. Я слишком слаба для бега. И только сейчас я осознаю, что в комнату начинают проникать первые солнечные лучи. Черт, тебе нужно тихо вернуться. «Бабуля рано встает», — шепчет Марко, поднимая пояс от пижамы. Он помогает мне одеться, нежно поглаживая каждый миллиметр моей кожи. Его пальцы аккуратно натягивают на меня пижамные штаны. Он смотрит на меня, и в его янтарных глазах читаются самые греховные желания. «Давай проберемся в мою комнату», — шепчет мужчина, нежно целуя в шею. «Это будет перебор. Аспин устроит мне допрос». С моих губ срывается смешок. «Я могу натравить на нее Нико», — предлагает Марко, не отрываясь от моей шеи. «Не думаю, что убийство входит в традиции итальянской свадьбы. Мне нужно вернуться». Отстраняя его от себя, я оставляю поцелуй на его губах. Брюнет кивает и отступает на шаг. «Нужно срочно убраться отсюда. Если я этого не сделаю, то соглашусь на все его сумасшедшие предложения». Поправив волосы, я открываю дверь и, переступив порог, встречаю взгляд мужчины, который в одно мгновение переворачивает все мои мысли. «Платье шикарное!» — восклицает Аспин, когда я появляюсь из гардеробной. Подойдя к зеркалу, я смотрю на себя. Волосы собраны в пучок, минималистичный макияж, корсет платья облегает грудь, демонстрируя ложбинку. Легкая ткань струится до самого пола. Аспин подходит ко мне, надевает на шею кулон. Я ощущаю холодный металл. На ее шее красуются знакомые инициалы — C&N. Я с тревогой всматриваюсь в лицо подруги, нахмурив брови. Я видела такие же инициалы у мужчин семейства Морелли. «Откуда у тебя это?» — спрашиваю, проводя по инициалам из белого золота. «Это подарок!» — шепчет Аспин. «Как прошла ночь?» Ее губы изгибаются в улыбке. «Отнекиваться нет смысла, да?» — спрашиваю я, чтобы оценить все возможные варианты. «Это бессмысленно. После того, как ты вернулась, я опасалась, что ты разорвешься от счастья!» — смеется подруга, кладя руки на мои плечи. «Ты даже не будешь допрашивать меня?» «Марко хороший парень», — говорит Аспин. «Нет смысла предостерегать тебя». Джейн стремительно входит в комнату, облаченная в платье цвета лайма и розы, которое едва достигает середины бедра. Перья придают ей воздушность, а стразы на туфлях сверкают ярче солнечного света. За ней следуют мама и Франческа. Платье мамы — истинное воплощение роскоши. Белое, приталенное, с открытыми плечами. На ней нет ни одного украшения, кроме жемчужных серег. Еще одна итальянская традиция. Невеста не должна носить драгоценные металлы, за исключением обручального кольца. Внезапно раздается стук в дверь, и мама вздрагивает, а Франческа нежно поглаживает ее по плечу. «Это должно быть Марко. Он принес букет», — говорит она маме. «Лия, дорогая, открой, пожалуйста». Я бросаю взгляд на Аспин. Подруга кокетливо играет бровями, произнося одними губами. «Трахни его!» Закатив глаза, я направляюсь к выходу. Путь до дубовой двери кажется вечностью. Мы не виделись с Марко с сегодняшней ночи. Его не было на завтраке. Дергая ручку, я вдыхаю воздух, наполняя легкие до предела. Янтарные глаза встречают меня, одобрительно скользя по моему платью. «Доброе утро! Букет для Элизы!» — громко сообщает Марко, протягивая цветы. «Ты слишком сексуальна в этом платье!» — шепчет он так, что слышу только я. Мужчина разворачивается и уходит вглубь коридора. Я стою как вкопанная и смотрю ему вслед. Черт, мои щеки обдало жаром! «Джейн, милая, тебе плохо? Ты вся позеленела!» — вскрикивает мама. Я резко поворачиваюсь, захлопывая за собой дверь. Девушка стоит посередине комнаты, ее лицо искажается в гримасе. Она зажимает рот рукой и несется в ванную. Оттуда доносятся звуки рвоты. Мама прикладывает руку к губам, бросая взгляд на Франческу. Та лишь мотает головой, поднимаясь с диванчика и направляясь к Джейн. Что это должно означать? Я с недоумением смотрю на дверь в ванную комнату. Что с ней? Спрашиваю, надеясь услышать не то, о чем подумала. Ей уже несколько дней нехорошо, шепчет мама. Походу, желание Александра обзавестись внуками скоро исполнится. Улыбаясь, произносит она, хлопая в ладоши. «Дети, это такое счастье!» Я умоляюще смотрю на Аспин, взглядом прося, чтобы она сказала, что нет никакой беременности, но она лишь опускает голову, проводя по волосам рукой. Ледяная волна пробегает по телу. «Ребенок! У Марка и Джейн будет ребенок!»